Это же не так сложно, правда? Это не требует каких-то материальных затрат, душевных мук или растраченных калорий. Все, что нам нужно, это немного терпимости друг к другу. Но нет. Границы, религии, национальности, государственный строй, экономические разногласия – все это ничто по сравнению с тем, что по-настоящему движет нами. Имя этой движущей силы – ненависть. Ага, точно, посигналь мне, да, посигналь. Чего ты дудишь, газелист тупорылый? Куда я подвинусь, если там стоит такой же баран, твой брат, водитель-экспедитор? Надуделся? Баран. Да, точно, двинь меня в бочину. Боишься? Вот именно. Есть еще одно. То, что всех тут объединяет перед тем, как повести вперед. Страх. Всеобщий, парализующий страх. Клерки боятся потерять работу, бабы потерять мужиков, мужики своих баб. Тёлка, торгующая колготками, боится потных рук хозяина палатки. Тот боится, что она обворует его. Узбек боится скинхеда и мента. Мент боится их обоих. Народ боится олигархов и собственного правительства. Правительство боится народа. Еще они боятся финансового кризиса, куриного гриппа, роста цен на бензин, расширения НАТО, войны и мировых террористов. И, наконец, все вместе, включая мировых террористов, боятся падения цен на нефть и исчезновения с прилавков водки. Причем неизвестно чего больше. И только медиа не боится никого и ничего. Потому что у медиа нет никого и ничего, кроме ее самой и отчасти аудитории. Не делайте из нее монстра. Как раз наоборот. Она добренький старичок, вроде Олли Лукоя, который ходит с двумя зонтиками и показывает всем сны. Иногда цветные, иногда черные. В зависимости от того, кто чего заказал и кто чего заслужил. А так как эти сны сотканы из ваших чувств, медиа просто отбирает из них самые сильные. Страх и ненависть. Ведь это ваши самые любимые, а главное, самые искренние чувства, не правда ли? Ну переключай светофор, сколько можно держать его? Кто-то поехать, что ли, должен? Так он, наверное, через Арбат поехал, а не по набережной. А ты все тупишь. Гаишники все-таки тупые, падлы. Наконец-то. Слава тебе, Господи, поехали! И не пеняйте медиа на то, что она вами управляет, используя эйфорию единства от безысходности, истерию ужаса или как вы там это называете. Как может быть иначе? Страх и ненависть – единственные средства для управления трусливым и озлобленным стадом. Все зеркально, не правда ли? Мы играем только ту музыку, которую вы заказываете, только ту, которую вы хотите слушать. Только ту, которой вы достойны. Вы не хотите, чтобы медиа вами управляла? Отлично! Viva hate! Так давайте же, наконец, уничтожим друг друга. Только сделаем это красиво и не спеша. Мы, медийщики, сначала найдем одного общего врага, против которого все объединятся. Затем, когда он будет повержен, мы приступим к уничтожению более мелких врагов. И так постепенно перебьем всех, пока на планете не останется ни одного человека. Наконец-то в мире воцарится тишина и покой. Хотя нет. Вру. Абсолютной тишины все-таки не получится. Последний свидетель этой великой войны свиней будет еще какое-то время тупо отображать мигом опустевшую действительность. Телевизор. Некоторые из них, не погибшие во время пожаров и побоищ, будут транслировать друг другу картинку пустой планеты. Таким образом, круг наконец-то замкнется. Медиа будет воспроизводить саму себя и потреблять сама себя, пока не кончится электричество. Хотя я уверен, она что-нибудь с этим придумает. Вам страшно? Все это сделали вы. Своими руками, своим страхом и своей ненавистью. Вы отлично научились бояться и ненавидеть. Может быть, попробуете научиться любить? Слишком сложно? Ну тогда включайте телевизор. Вы снова в студии. Viva hate. Viva fear. Viva media. Ага, ну вот и РИА Новости. Гениально. Не прошло и часа, как я доехал. Найти бы еще место. Поставлю тут. Ебись они в рот, эти вечно снующие эвакуаторы. Я прохожу через центральный вход, называю милиционеру свое имя, даю в окошечко паспорт и иду через турникет. В большом конференц-зале уже толпа журналистов. Я протискиваюсь через них, жму кому-то руки и вижу Генку Орлова, который занял два места в последнем ряду. Я сажусь рядом, собираюсь спросить, давно ли началось, и вижу стоящего в первом ряду с микрофоном Дениса Квашина, который спрашивает Шойгу. «Вы хотите сказать, что теракта не было?» Как и предполагалось, на роль жертвы выбрали Шойгу. Он сидит, частенько отпивает из стакана воду и подолгу вытирает салфеткой рот. «Я хочу сказать, что нами не зафиксировано в связи с данным случаем ни одного поступившего в больницу города Москвы человека». Шойгу кашлянул и закончил более приглушенным голосом. Равно как и в морге. «Александр Фадеев, информационный портал Лента.ру. А как вы объясните наличие видеорепортажей, показанных CNN и некоторыми другими западными телеканалами? Я не знаю, каким образом эти телеканалы поставили в эфир сюжеты, которые не имеют ничего общего с действительностью. Я не отвечаю за эфирную сетку на CNN». «Да, но вы отвечаете за чрезвычайные ситуации в стране, разве не так?» «Безусловно, так». Тогда не потрудитесь ли вы ответить на два простых вопроса. Являлись ли машины с красно-белой окраской машинами скорой помощи? Кого забирали машины скорой помощи у метро «Проспект Мира»? Я повторюсь. Ни одна из так называемых машин скорой помощи не принадлежит медицинским учреждениям города Москвы. Я не знаю, кого эти машины забирали от здания метрополитена. Когда на место события прибыли настоящие бригады скорой помощи, на площади не было никаких тел. А так называемые наряды милиции и спецназа также не имеют ничего общего с государственными органами. Сотрудники милиции, ФСБ и МЧС, прибывшие на место события, безусловно, представляют официальные органы. Кроме двух автомашин «Жигули», которые отбыли сразу вместе с, повторюсь, так называемыми машинами скорой помощи. Господин Шойгу, почему вы упорно называете машины скорой помощи, зафиксированные видеокамерами, так называемыми? Тогда как вместо того, чтобы назвать террористический акт террористическим актом, вы используете трусливое словечко «событие» или еще того хуже – «случай». Случай – это когда у вас на государственной даче 50-метровый бассейн засорился. А здесь мы имеем дело с терактом, который государство в вашем лице пытается скрыть. Почему вы так бесстыдно лжете нам, Сергей Кожугетович? У меня нет бассейна. Вы что-то напутали, это во-первых. А во-вторых, может быть, у вас и государственной дачи нет? Напряжение на прессухе нарастало. Понятно, что Шойгу, которого выставили в окопы первым номером, сильно напрягается, пускаясь в объяснялово. Сам он точно еще не уверен, был теракт или нет. Ему, в отличие от журналистов, приходится доказывать и оправдываться, тогда как им нужно просто наиболее болезненно наступать на мозоли его неинформированности. Ситуация развивалась по плану. Коля из Ньюс.ру.кома сбросил мне уже 3 смски. Он очень торопился раньше времени порвать Кожугетовича и все испортить. «У меня есть дача, но дело не в этом. Я хотел сказать, что прежде чем называть это террористическим актом, необходимо... Я знаю, что у вас есть дача. И знаю, что у вас есть там бассейн. Вы даже в мелочах боитесь правды, Сергей Кожугетович. Я имел в виду, что у меня нет 50-метрового бассейна. Вот что я хотел сказать, но вы меня постоянно перебиваете. Может быть, будем взаимно корректны? Это все-таки пресс-конференция, а не базар. Тактика сталкивания Шойгу в бои местного значения постепенно давала результаты. Привыкший работать на поле, максимум выступать с докладом постфактум по реальной ситуации, он не обладал искусством выступления на публике, подобно Геббельсу. Особенно учитывая тот факт, что последнего никто никогда не перебивал. Шойгу имел дело с профессионалами в своем деле. Поэтому я предполагал, что минут через 20 эти ланцкнехты свободной прессы его банально угандошат. В любом случае, нервничать он уже начал прилично. Господин Шойгу, давайте быть корректными. У меня последний, корректный вопрос. Куда машины отвозили тела мертвых и раненых? Где вы их прячете? Я повторяю вам, что это были не наши машины. Никаких мертвых и раненых мы и в больницах не видели и никого не прячем. Алексей Алферов, Эхо Москвы. А весь мир видел, господин Шойгу? Вам не кажется это странным? Министр МЧС не видел, а миллионы телезрителей в мире видели убитых и раненых в городе Москва, столица России. Вы понимаете, о чем я? Видели лужи крови и оторванные конечности. Видели детские трупы. Все это видели, а вы не видели. Вот что странно. Показанные за западными каналами лужи крови и оторванные конечности не есть доказательство того, что теракт на самом деле имел место. Россия прошла через десятки терактов. Взорванные дома в Москве, Буйнакске, Норд-Ост, Беслан. Тысячи жертв. Вы полагаете, что, пройдя через все это, государственные органы почему-то решили замылить совершенное кем-то преступление? Особенно под прицелами видеокамер западных СМИ. В чем логика? Вы не понимаете, в чем логика? Вы действительно не понимаете, почему государственные органы решили это, как вы выразились, замылить? Я вам объясню, если хотите. Да, объясните, а заодно и своим коллегам объясните, всем очень интересно. Логика в том, что вы, правительство, президент, администрация президента, вы все настолько обнаглели от тотального контроля всех и вся, что решили, что аудитория съест любую ложь, которую вы ей подсунете. Вы решили, что безнаказанно можете замылить любое преступление, особенно в свете рапорта министра внутренних дел о полной победе над боевиками в Чечне. Этот теракт ну никак не вяжется с полной победой. Особенно, когда на носу президентские выборы. Вчера сюжет о теракте был показан в прямом эфире по РТР через 10 минут после взрыва. В вечерних новостях его уже не было нигде. Вы решили, что вам это сойдет с рук? Вы решили, что можете так тотально, нагло манипулировать людьми? Я не отвечаю за сетки вещания, я же вам сказал. Вероятно, на РТР поставили сюжет, не разобравшись. Вот именно. Что не разобравшись. А потом вы с ними быстренько разобрались и заблокировали новость о теракте. Но кроме РТР и ОРТ есть еще, слава богу, мировая общественность. Я имел в виду, что они поставили сюжет, не проверив, действительно ли имели место подобные обстоятельства. Я повторяю, я не отвечаю за сетку вещания. Поймите, господин Шойгу, нам все равно, за что вы отвечаете. В вашем лице мы обращаемся к власти, которая чинит произвол и диктатуру в области СМИ. Да и не только в области СМИ. Мы просим ответов от власти, господин Шойгу. А вы уходите от них? Мне это напоминает допрос фашистами коммуниста Димитрова, помните? Вы боитесь моих вопросов, господин министр? Я тоже хочу спросить. Вы боитесь моих вопросов, господин министр? Да. Шойгу попал. Зная этих придурков, спичрайтеров, я вполне допускаю, что они не успели написать отмазку по поводу столь быстрой реакции РТР и последующего молчания в вечернем эфире, тем самым подставив его. Ситуация патовая. Ошибочка у вас вышла, граждане. Сейчас он, конечно, сошлется на то, что утром все каналы высказались по ситуации, сказав, что обстоятельства меняются, но тут уже поздняк метаться. Шойгу попал. Я набираю Коле СМС с единственной фразой. Давай. Я не боюсь ничьих вопросов. Я говорю вам ту информацию, которую мы имеем. Я говорю вам то, что утром уже прозвучало на всех телеканалах и радиостанциях. Есть видеокадры с места события. Есть показанные машины и тела. Самих пострадавших нет. Машины неясной принадлежности. В больницах и моргах ни одного тела. Вы хотите вместе со мной проехать посмотреть? Николай Вострецов, newsru.com. Господин Шойгу, не хотите ли вы сказать, что теракт инсценирован? Туше. Коля обводит окружающих взглядом победителя. Но истинный триумфатор не он. Ох, не он. Я повторяю, у нас нет никаких свидетельств того, что теракт имел место. Никаких свидетельств и никаких обращений родственников. Ничего, кроме видеокадров. Двери зала, где проходит пресс-конференция, открываются. Камеры дружно переключаются на входящих. В дверях плачущая женщина, которую ведут под руки двое мужчин. Журналист с «Эхо Москвы» берет микрофон и говорит, что у него есть заявление. Затем передает микрофон женщине. «Сергей, я к вам обращаюсь по имени, потому что вы ровесник моему сыну. Вчера мы с ним должны были встретиться у метро «Проспект Мира». Он вышел из здания, пошел ко мне. Потом я услышала взрыв и увидела дым. Он ехал с работы. Мы еще позавчера договорились встретиться. Он вез мне лекарства. Я увидела дым». Плачет. «И моего Володеньку! Он там лежал! А потом приехали эти скорые. Его погрузили, и больше я его не видела! Вы не знаете, где мой сын Сергей? Я вас очень прошу, скажите мне. Мне очень нужно его увидеть. Я вас ни в чем не обвиню. Просто покажите мне моего сына, пожалуйста. Я мать. Поймите, у вас есть мать». Шойгу начинает говорить что-то своим соседям по столу. Затем включается кто-то из ФСБ. Присуху сворачивают, женщину уводят милиционеры. Финита ля комедия.